«Выжил чисто из вредности», — фыркнул в ответ Северус. «Я же тварь, твари так просто не дохнут. Итак, я могу пройти в особняк, мы еще не разобрались с вашей совой, но предупреждаю заранее, без веских оснований мы не имеем права вас пустить». Северус кивнул и начал судорожно придумывать, чтобы ответить на это Аврору. Сказать, что он личный колдомедик, не прокатит, кольца нет, да и знали бы люди. Ему заказали зелья, но никто из Малфоев не смог бы отправить письма ему, а собственная инициатива выглядит чересчур подозрительно. Остается только, ну конечно, 7 февраля я почувствовал, что состояние моего крестника значительно ухудшилось, начал Снейп, удерживая спокойствие в эмоциях и на лице. Когда через полчаса ему не стало лучше, я понял, что с нарциссой, должно быть, тоже что-то не так, Аврор кивнул. Пока все выглядело логично. Через некоторое время мой сыч принес мне почту, и я прочитал про освобождение Малфоя. Я помню, какое состояние после выхода из Азкабана, Северус криво усмехнулся, поэтому я отправил нарциссе набор укрепляющего, восстанавливающего и успокоительного, добавив специализированное успокоительное и укрепляющее для дракона на основе единорожьего молока. Ну и экспериментальное лекарство от драконьей оспы для Абрахаса. Вы использовали экспериментальное зелье на Абрахасе Малфое. То ли поразился, то ли восхитился Милтон. Ну надо же мне было компенсировать моральный ущерб, фыркнул в ответ Снейп. А сегодня я опять почувствовал, что крестнику становится все хуже, и не мог не аппарировать сюда. Вот как, но меня несколько удивляет, что в крестные для первенца Малфоя выбрали нищего полукровку, насмешливо закончил фразу Северус. Не такой уж я нищий. Единственный на всю Британию мастер зельеварения, маг на миг позволил появиться кольцу мастера на пальце, не может остаться нищим. Просто до КХМ заключение собственный внешний вид меня не слишком заботил. Да и деньги я предпочитал тратить на новые книги и ингредиенты. А что изменилось сейчас? С любопытством спросил Милтон, согласно покивав на слова Зельевара и взглядом повесив 3-значные ценники на предметы его одежды. Азкабан меняет приоритеты. Начинаешь ценить удобную и теплую одежду, съедобную пищу и собственное здоровье. И все же я не очень понимаю. Без скромности могу сказать, что благополучно выносила и родила леди Малфой только благодаря моим зельям. Хмуро перебил Снейп. Тогда понятно. В принципе, я могу дать вам право, скажем, на 6-часовое посещение. Что? Воскликнул опять подошедший командир 2-го отряда. «Ты что, хочешь пустить его? Да даже если мелкий малфоеныш сдохнет, мир станет чище. Как вас зовут, капитан?» Спокойно поинтересовался Северус. «Джеймс Сторн», нехотя отозвался тот. «Так вот, капитан Сторн, представьте, что в следующей стычке с людьми Падры вы погибнете. Скажите, насколько справедливыми будут действия Падры, если он прикажет своим людям убить вашу дочь, в смысле справедливо? Ей же всего 12, она, вот именно, 12, перебил его Снейп, а Драка всего год, еще неизвестно, что из него вырастет. А ваша дочь уже имеет сформировавшийся характер, и неплохой характер, я вам скажу, раз она поступила не на Гриффиндор, как отец, а на Хаффлпафф, и это мне говорит слизеринец. Поднял брови несколько смущенной речью Северуса капитан. «Стоп, а откуда? Меня пригласили на пост профессора зельеварения и декана Слизерина», невозмутимо отбрил маг, не собираясь признаваться в том, что только что вытащил эти сведения из головы Сторна, и я обязан знать все и чуть-чуть больше о своих будущих учениках. На это Сторн только сплюнул и молча удалился, видимо, не желая признавать свое поражение в споре. «Вот», протянул Северусу Милтон небольшой кусок пергамента со светящейся золотой печатью, вешает на ауру метку, позволяющую проходить через щит. Через 6 часов автоматически выбросит вас за его пределы. «Благодарю», — кивнул Зельевар и активировал печать, которая осела в его руках золотой пылью. «И прошу вас, после визита не исчезайте сразу, у меня есть к вам разговор». «Хорошо», — опять кивнул с ней и пришагнул сквозь барьер. «Крестный, ты серьезно?» Встретил его вопросом Люциус. «И тебе здравствуй», — ехидно усмехнулся Северус в ответ слегка смутившемуся Малфою. «И я тебя рад видеть. Да, уже прохожу, спасибо за приглашение. Отомри уже, Люциус, мне долго самому с собой диалог вести», — добил окончательно смущенного мага 2 голоса и смех со стороны лестницы. «И все-таки, почему крестный?» Отсмеявшись, поинтересовалась нарцисса. «Это было самой адекватной версией из всех, пришедших мне в голову за те 5 секунд, что я думал над вопросом», — невозмутимо поклонившись и поцеловав руку леди Малфой, ответил Зельевар. «А что насчет экспериментального зелья?» Подняв бровь, поинтересовался Абрахас. «Скажем так, я слегка приукрасил действительность. На самом деле все зелья, которые я вам отправлял, были экспериментальными. Разумеется, кроме зелий для драка. Я же не живодер». «Да», подозрительно прищурившись, протянула нарцисса. «А судя по тому, что я слышал от Сири, нашла кого слушать. Он самая заинтересованная сторона. К тому же тебе бы мой опыт стычек с мародерами, ты бы не так заговорила». «А про Азкабан это правда?» — вступил в разговор Люциус. «Полюбуйся». Снейп протянул товарищу свиток с оправданием. «Я так понимаю, спрашивать тебя, как ты это провернул, бесполезно», — утвердительно протянул волшебник, разглядывая печати. «Ну, спросить ты можешь», — Северус усмехнулся. «И я, может, даже отвечу, если буду уверен, что дальше эта информация не разойдется. Молодой человек, а вы не думали о том, чтобы действительно стать крестным драка?» — внезапно поинтересовался Абрахас. «Пап, ты серьезно?» «Действительно, дорогой, а почему бы и нет? Ну хоть ты, Северус, скажи им». Сиятельный лорд никак не мог поверить в серьезность родственников. «Я подумывал об этом», — невозмутимо отозвался Снейп, — «но я был уверен, что вы поддержите мою идею о сплетне, а сами тем временем проведете ритуал с кем-нибудь другим. Надежные люди на дороге не валяются», — склонил голову на бок Абрахас. «А мне кажется, вы просто не смогли не признать долг жизни и теперь пытаетесь выкрутиться с наименьшими потерями, переведя долг в связь крестничества», — фыркнул в ответ Снейп, ехидно глядя на поморщившегося мага. «Не волнуйтесь, лорд Малфой», — уже серьезнее продолжил Зельевар, — «в уплату долга я потребую всего две вещи, и обе от Люциуса. Они будут стоить ему не больше, чем моя помощь вам стоила мне». «Вот как?» «Именно. И что же тебе от меня нужно?» — несколько нервно уточнил Люциус. «Во-первых, в конце апреля мне нужно попасть на прием к лорду Акерли», — начал Северус. «Именно его Зельевар выбрал в качестве союзника в борьбе с Дамблдором. У старого лорда к директору было немало счетов. Сразу скажу, речь пойдет о Хогвартсе. И я хочу, чтобы он изначально был доброжелательно ко мне настроен». «Ну, это легко», — сразу же приободрился Люциус. «А что второе?» «Я хочу, чтобы ты передал мне ту вещь, которую оставил тебе лорд на хранение». «Не спеши возражать», — остановил он вскинувшегося Малфоя. «Во-первых, я не собираюсь как-либо вредить этой вещи. Во-вторых, по первому же требованию лорда, если он все-таки вернется», — Зельевар криво усмехнулся, — «я верну ее ему и возьму всю вину за то, что ты передал мне эту вещь, на себя». «Хорошо», — внезапно резко успокоился Люциус. «Да будет так», — твердо проговорил он, и всех магов окутало золотистое сияние. «А вы, молодой человек, все-таки подумайте о крестничестве», — задумчиво почесав подбородок, пробормотал Абрахас. «Почему бы не провести ритуал сегодня? Если не ошибаюсь, у вас есть еще 5 часов от визита». «Северус, соглашайся», — остро взглянула на Снейпа нарцисса. «Да ну», — фыркнул тот, — «я буду отвратительным крестным. Буду забывать о крестнике на 11 месяцев, а вспоминать его только в июле. Буду утаскивать его к себе на весь месяц, а вас выпинывать за границу на отдых. После визитов ко мне драка будет еще 2 месяца плеваться ядом и зависать в вашей зельеварне». «Я...» «Договорились», — перебил его Люциус. «Ты будешь идеальным крестным». «Как знаешь», — усмехнулся в ответ Зельевар, и маги отправились в подвал Мэнора проводить ритуал. Северус не особо-то и противился решению Малфоев. Дамблдор, без сомнения, уже узнал о его маленькой выдумке и определенно захочет проверить ее правдивость. Да и завязки с блондинистым семейством лишними быть не могут по определению. К тому же он и так увяз в их проблемах по уши. Почему бы не помочь с еще одной? «Кажется, я превращаюсь в альтруиста. Непорядок», — промелькнуло в мыслях Зельевара. Глава 18. Родовая магия. Ритуальный зал Малфой Мэнора практически не отличался от таких же залов в Гринготтсе. Каменный пол и стены, сводчатый потолок, немагические факелы на стенах и большой алтарный камень по центру. Спускаясь сюда, Снейп сосредоточенно накидывал дополнительную маскировку на ауру, истончая потоки от 2 алтарей, ему совершенно не хотелось быть раскрытым. Ритуал прошел как-то обыденно, были принесены все необходимые клятвы, на лбу у спокойного и с интересом осматривающегося дракопринц своей кровью нарисовал руну отец, и вскоре обряд был завершен. Сразу после него драка забрала нарцисса, а Северуса в свой кабинет утащил Люциус. «Что с тобой, Северус?» — серьезно спросил Малфой, разливая по бокалам вино. «Это вроде ты, но в то же время и не ты. Жесты другие, движения. Раньше у тебя все по лицу понять можно было, а теперь ты словно маску надел». «Азкабан, Люций Азкабан», усмехнулся в ответ Снейп, давя панику в зародыше. Пару минут назад он уже попытался вякнуть что-то Абрахасу на тему принятого рода принц. «Нет уж, такой ошибки больше не совершит». Продравший позвоночник холод до сих пор заставлял Зельевара рефлекторно вздрагивать и отгонять воспоминания об Азкабане. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось», — наконец философски заключил Снейп. «Не хочешь, чтобы я что-то рассказывал, так бы сразу и сказала. Значит, будем в шпионов три. Шпион — это не ошибка, а намеренное искажение слова играть». «Серьезно?» — Малфой недоверчиво поднял брови, заставив волшебника вернуться к разговору. «Абсолютно. Я после него месяц в параличе валялся, заново и ходить, и двигаться, и палочку держать учился. Не смотри на меня так, я считаю, что мне выпал неплохой шанс кардинально изменить себя. Вот никогда не замечал за тобой такого оптимизма». Волшебник отставил стакан и удивленно покачал головой. «Давай не будем об этом», — поморщился Снейп. «Скажи лучше, что ты делать-то собираешься?» «Посмотрим», — неопределенно отозвался Люциус и сменил тему разговора. «А что там с Падре стряслось?» «Да один из его поставщиков недавно напортачил, и живой товар разбежался. Сбежавшие навели на один из самых дорогих притонов авроров. Те подтянули перебежчиков из темных. Теперь у них война затяжная, в лютные и на центральную часть темной лучше не соваться». Малфой фыркнул в ответ и опять сменил тему беседы. Все оставшееся от визита время маги провели за разговором. Через некоторое время к ним присоединился Абрахас, а за ним и Нарцисса, где-то оставившая сына. Беседа шла сразу обо всем, и в то же время ни о чем. Малфой пытались вызнать что-нибудь о так изменившемся Снипе, тот в свою очередь старался не сказать лишнего и узнать что-нибудь про Малфоев. Зельевар время от времени внутренне скрипел зубами, то от каверзных вопросов, то от осознания, что у него поддержки в лице старших родственников никогда не будет, всему придется учиться самому. Как же легче было, если можно было бы открыться Абрахасу. С другой стороны, залезать в долги блондинистому семейству было смерти подобно. Как и думать об отвлеченных вещах на допросе у Малфоев, небрежно замаскированном под светскую беседу. Обед прошел в теплой дружественной атмосфере, как это принято говорить. Нарцисса, прикрываясь необходимостью для крестного лучше познакомиться с крестником, скинула на Северуса обязанности по кормлению драка. Маг справился с испытанием с честью, еще бы, в прошлой жизни у него были младшие сестра и брат. Тут хочешь не хочешь, а научишься либо помогать родителям с мелкими, либо быстро сбегать и хорошо прятаться. Под конец визита Люциус передал Снейпу сверток из драконьей кожи. «Даже рад, что от нее избавляюсь», — задумчиво протянул он, глядя, как Северус разворачивает ткань и кидает каскад диагностических на черную обложку. «Она магию из источника пыталась тянуть», — пояснил он на вопросительный взгляд Зельевара. Решив не использовать новую палочку, принц колдовал старой, которая все так же беспрекословно его слушалась. Убедившись, что Люциус передал ему именно крестраж, маг подтвердил выполнение первой части договора, откланялся и покинул особняк, направившись к виднеющейся сквозь щит группе авроров. Только покинув пространство Мэнора, Северус осознал, что царапало его во время визита. Магия, а именно, личные резервы магов. Ауры Абрахаса и Нарциссы светились примерно одинаково, аура Люциуса была чуть тусклее. Но все равно, даже после вхождения сразу в два рода Снейп не мог по силе сравниться ни с одним из них. К тому же было у Малфоев еще одно преимущество – родовая магия, окутывающая облаком, ощутимо поддерживающая членов рода, клубящаяся за их спинами. От своих источников принц такого не ощущал. Вероятно, причиной этому было то, что маг все оттягивал посещение родовых мэнеров. Ему было банально страшно. Глупо, казалось бы, после заступничества великой перед хранителями, но он никак не мог избавиться от иррационального страха. Тряхнув головой и пообещав себе завтра же наведаться хотя бы в особняк принцев, маг твердым шагом двинулся к виднеющейся неподалеку широкой спине капитана Милтона. Встав рядом с ним, Зельевар какое-то время любовался открывавшимся видом на лес, который занимал внимание Аврора. «Добрый вечер». Маг решил продемонстрировать свое присутствие очевидно ушедшему в свои мысли капитану. «Добрый», — вздрогнув, отозвался тот. «Я не заметил, как вы подошли». Это прозвучало почти обвинением. «Вы слишком глубоко ушли в свои мысли, вероятно. Я хотел обсудить с вами». «Да-да, я понимаю», – перебил его Снейп. «Варку редких зелий для вашего отдела». «Ну да, а как вы?» «Это было очевидно». «В самом деле», – задумчиво кивнул Аврор. «Вы можете отправлять мне сову или писать до востребования». «Сейф Грингоцца номер 143. А почему? Я собираюсь на полтора месяца в Италию, а обычные совы отказываются летать через пролив. А место жительства у вас не поменялось. Но лезть без предупреждения не советую. Я там такого понавертел». «Учту», — усмехнулся в ответ Милтон. «Тогда, до встречи». Мак склонил голову и отпарировал. Дольше оставаться рядом с Аврором он не рискнул. Тот мог заметить кое-где пробивающееся сквозь драконью кожу темное излучение. Оказавшись в своем домике, Северус тут же переместил фонящий сверток в шкатулку для опасных артефактов. Нечего тут ему защитные заклинания ослаблять и магический фон портить. Захлопнув крышку шкатулки и навесив ряд защитных и экранирующих заклинаний, Макс спустился в лабораторию. Зелья, его ждут зелья. Интересно, сможет ли он угадать большую часть того, что ему закажет Аврорат. Следующее утро мага встретило неласково. Тот едва успел увернуться от появившегося во вспышке пламени феникса, спикировавшего на спящего мага с явным намерением либо сжечь, либо выклевать глаз. В ответ на это в птичку прилетел каскад оглушающих, связывающих и парализующих, рассчитанных как раз на волшебных существ. Разумеется, надолго Фаукса они не задержали, но Снейп успел выхватить из его лап письмо и десяток перьев из хвоста. После чего феникс с немелодичным воплем исчез, а маг в который раз обрадовался способностям менталиста, которые позволяли сканировать окружающее пространство даже во сне. Позевывая, маг спустился на первый этаж, окунул голову в раковину с холодной водой, высушил волосы взмахом руки и только потом распечатал письмо. Дамблдор возмущенно интересовался, почему Северус нарушил его запрет на общение с бывшими соратниками и, главное, почему он до сих пор жив. В конце письма было требование явиться под монарши очи сразу же после получения письма. Вздохнув, принц отправился одеваться. А что поделаешь? На всякий случай подрисовав себе круги под глазами, маг зажег огонь в камине взмахом палочки, швырнул туда горсть дымолетного порошка и шагнул в камин, предварительно негромко проговорив: «Кабинет директора Хогвартса». К сожалению, каминная сеть была изобретением позапрошлого столетия, поэтому возможности произнести адрес про себя или просто кинуть пространственные координаты другого камина было невозможно. В более ранних изобретениях подобные возможности были встроены на системном уровне. Современные подмастерья, копируя устройство с патентов, не задумывались о назначении большей части деталей, поэтому функции сохранялись. Аккуратно вышагнув из камина, Снейп предстал перед раздраженным директором. Прилетевшие в тот же миг Круция, от которого маг с трудом заставил себя не уворачиваться, показала, насколько шеф зол. Картинно рухнув на пол и выгнувшись, царапая ногтями пол, Северус правдоподобно скрипнул зубами и облегченно расслабился, когда пытка для его невеликих актерских способностей закончилась. «Встань!» – послышался сверху жесткий приказ. Северус медленно поднялся, цепляясь за каминную решетку и всем своим видом демонстрируя, как ему плохо. На самом деле было максимум неприятно, словно не ногу отсидел, а все тело сразу. Выпрямившись и краем глаза глянув на недовольное и уставшее лицо волшебника, с ней подстраненно подумал, что превращается в подобие антистресса, на котором можно без опаски выпускать пар. Дамблдору с его тремя должностями чая с лимонными дольками в качестве успокоительного маловато будет. Итак, я жду объяснений. Дамблдор, опершись кулаками на массивный стол, сверлил с ней по взглядам. «Директор, я не нарушал ваш приказ», устало прикрыв глаза, тихо произнес маг. «Я общался с Люциусом не как с соратником, а как с отцом своего крестника. Тогда почему я не обнаружил этой связи, когда ты вышел из Азкабана?» Голубые буравчики продолжали сверлить лицо Зельевара. «Потому что Азкабан блокирует все связи», пояснил Северус, посмотрев на директора слегка удивленно. «А после него я экранировал связь, чтобы крестник не ощутил всего букета моего состояния». Дамблдор резко развернулся и принялся шагать по кабинету, не обращая внимания на смешки портретов прошлых директоров Хогвартса. Очевидно, этого варианта он не учел и сейчас был зол, не на Снейпа, на себя. Но вылиться это недовольство грозило именно на Зельевара. «Почему ты не предупредил меня?» Суровый взгляд из-под бровей. потому что это не грозит вашему имуществу, безопасности или репутации», — невозмутимо пояснил маг. «Ясно», — прошипел директор так, что принц даже на миг позавидовал. «А что за бред про полтора месяца в Италии? Меня приглашает учитель», — спокойно ответил Северус. «Эта часть плана была самой хрупкой. Он хочет увидеть мои изобретения, которые я буду представлять на следующей международной конференции зельеваров, и отправить меня на практику к одному из своих знакомых целителей. Я запрещаю тебе ехать», — процедил Дамблдор. «Прекрасно. Тогда, надеюсь, вы сами напишите маэстро Борджиа, что я не приеду из-за дел Хогвартса». Договорив, маг с удовольствием полюбовался на выпученные голубые глазки директора. «Тебя учил мастер из Борджиа?» Поперхнувшись, поинтересовался Дамблдор. «Магистр», — коротко отозвался маг и принялся с надеждой наблюдать за закашлившимся стариком, «авось сам помрет. Как тебе удалось попасть к нему в ученики?» К вящему сожалению с ней по излорадствующих портретов, светлейший успокоился, утер бороду и опять вперил взгляд в собеседника. «Темный лорд всегда заботился о своих подчиненных», — с достоинством отозвался принц, злорадно наблюдая за скривившимся стариком. «Тогда почему никто об этом не знает? Потому что я не желаю иметь репутацию мастера, который добился всего благодаря протекции учителя». Теперь уже скривился Северус. «Никого не будет интересовать, что магистр учил меня меньше 2 лет и только дал простор для применения знаний, которые я нашел сам». «Ясно», — коротко бросил директор, обрывая гневный спич зельевара. «Свободен. А письмо, езжай в свою Италию», — выплюнул Дамблдор. «Чтоб до июня я тебя не видел. Как прикажете», — пропел маг и исчез в камине под тихий смех наслаждавшегося сценой Хага. Появившись в своей гостиной, маг пару раз фыркнул и отправился переодеваться. Сняв маскировку и облачившись в боевой наряд и мантию зельевара, принц наполнил карманы набором вещей на всякий пожарный, вздохнул пару раз, сосредотачиваясь, и активировал портключ, встроенный в кольцо главы рода принц. Очутившись на ступенях невероятно широкой лестницы, с ней погляделся. Гнездо рода представляло собой нечто невероятное. Не слишком большой замок сразу давал понять, что при его строительстве использовалась магия. С 3 сторон каменное строение окружал сейчас темный лес, а с 4-й простиралась бескрайняя гладь моря. «Локус», — пробормотал маг, крутанувшись на пятке и держа палочку горизонтально. Заклинание послушно нарисовало в воздухе карту, отметив на ней с ней пожирной черной точкой. Заметив несовпадение карты и окружающего пейзажа, а также обнаружив, что он перенесся из Каукварта в Эксмур, маг понял, что все пространство вокруг находится в незримом расширении. Подняв глаза от карты, Северус позволил себе простоять 10 минут, любуясь открывающимися видами. Замок стоял на каменистом склоне. Лес, окружавший его, был магическим. Снейп понял это, включив магическое зрение. Бурлящая на валунах речка, вытекающая из-за деревьев, протекала прямо под замком, вырываясь с противоположной стороны 3 ревущими водопадами и с грохотом обрушиваясь в небольшое озеро, расположенное 10 метрами ниже. Оттуда, видимо с помощью грунтовых вод или подземного тоннеля, вода попадала в море. В последний раз оглядевшись, маг поднялся по лестнице, пройдя мимо 2 каменных копий хранительницы рода, и толкнул высокие створчатые двери. Войдя и закрыв их за собой, Северус на мгновение подумал, что оглох. Шум ветра, реки и водопада словно отрезали. В тишине звучали лишь шаги волшебника по гулким полам огромного холла. Над головой темнел сводчатый потолок, по верхней части стен шел балкон с коваными перилами. Прямо напротив входа вверх вела широкая лестница, но мага тянула совсем не туда. Зайдя под нее, принц надрезал руку и капнул 3 капли крови на пол. Вокруг взметнулась магия, проверяя и пробуя на вкус. Через миг иллюзия с глухой стены под лестницей спала, и вместо нее появились ступеньки, ведущие вниз. Через минуту Северус вышел на небольшую каменную площадку без перил. На метр ниже ее края неслась река, огибая небольшой остров по центру. К нему вел тонкий, не толще 5 дюймов мост из прозрачного синеватого камня. Дно, стены и потолок подземного русла реки усеивали похожие по цвету кристаллы, испускающие слабый синеватый свет. Еще раз оглядевшись, маг аккуратно ступил на мост. Шаг, еще шаг. Принц чувствовал, что магия, буквально пронизывающая подземный зал, окутывает его почти осязаемым облаком. Ступив на остров, Северус наконец увидел то, ради чего шел сюда, алтарь. Огромный куб из обсидиана с выточенными на нем рунами. Словно в трансе принц протянул уже рассеченную руку и положил ее в центр алтаря. Взметнувшаяся магия буквально пронзила тело мага. Боль от этого ни в какое сравнение не шла с Круциатусом. Каким-то внутренним чувством ощущая, что надо терпеть, Северус крепко сжал зубы и нереальным усилием воли заставил себя не потерять сознание. Он чувствовал, как магия, проходя сквозь него, укрепляет и обновляет расширение пространства и защиту вокруг замка, укрепляет само строение. Тонкий жгут потянулся к особняку в Италии, финальный всплеск магии достиг Селесты, а потом принц потерял сознание. Глава 19. Замок. Проснулся принц от странного звука. Он зудел над ухом, практически не меняя тональности и иногда прерываясь ударами. Приоткрыв глаза, Северус огляделся. Небольшая спальня в синих тонах, высокие стены до половины обиты деревянными панелями медового цвета, выше – обои из синего шелка. Сбоку огромное стрельчатое окно с витражом в стиле Тиффани, изображающее классические ирисы, подозрительно похожие на королевские лилии. На прикроватной тумбе располагалась лампа с абажуром в той же технике. Откинув синее одеяло, с ней псел и спустил ноги с кровати. Ступни тут же утонули в длинном ворсе ковра. Поднявшись на ноги, маг понял, что одет только в синюю шелковую пижаму. Любовь принцев к синему начинала настораживать. Хозяин. У замка появился хозяин. Руффитократ. Бамс, шлепс. Сильный хозяин. Хозяин за один раз разбудил и замок, и особняк. Руффи будет служить сильному хозяину. Шлеп, стук, тихо. Рявкнул принц. Причитания тут же заглохли. Из-за балдахина кровати выполз странного вида домовик. «Руффи, другие домовики в замке есть?» — четко спросил Северус, разглядев неожиданного гостя. «Есть еще Людвиг, хозяин», — пропищал домовик. «Он тут главный, но он стар, очень стар, хозяин. Он едва вас дождался, ему первому нужно переродиться. И Лагди, но она привязана к особняку». «Ясно», — кивнул Северус. В голове уже всплывали данные о ритуале перерождения домовиков. Те были обычными духами, которые зарождались на источниках магии, питались их энергией, а за это ухаживали за ними, чистили русло волшебных источников, следили за чистотой пещер, если источник располагался там, ухаживали за источниками деревьями. Маги, подчинявшие себе источники, имели возможность привязать общину духов к своему роду и дать им тела, но поскольку созданные с помощью химерологии тушки были не вечны, магам время от времени приходилось переселять духа из одного тела в другое. Рода, в которых был дар химеролога, имели возможность самостоятельно выбрать вид тела для духа. У тех же крэббов домовики обладали не телами, а боевыми машинами. Не меньшие возможности были у некромантов, работа с домовиками почти не отличалась от их профильного занятия. А вот всем остальным приходилось потихоньку, с помощью зелий, чар и родовых даров изменять внешний вид домовиков. Источник принцев изначально был подводным, поэтому в момент зарождения рода домовики имели вид разнообразных рыб, способных жить в бурных горных потоках. Сейчас же они практически приблизились к классическим домовикам. Антропоморфная, пусть несколько синеватая фигура, практически полное отсутствие чешуи, выпученные рыбьи глаза, острые гребни вместо волос и небольшие перепонки между длинными узловатыми пальцами. Потянувшись мысленно к алтарю, принц установил ментальный контакт. Как он и ожидал, алтарь являлся не только огромным накопителем, но и сложнейшим артефактом, и сейчас Северуса интересовали его свойства как накопителя информации. Найдя отдел с памятью практически разумного артефакта, связанного с хранителем, маг принялся просматривать список когда-либо проводимых на алтаре ритуалов. Совсем недавно с ней посознал, что один из факторов столь стремительного развития менталистики у него – это большой опыт общения с разнообразной вычислительной техникой из прошлого мира. Каждый менталист представлял себе массивы информации по-своему, кто-то ассоциировал информацию с запахами, кто-то со вкусом, кто-то с разнообразными драгоценными камнями, разнообразными цветами, геральдическими эмблемами и так далее. Причем как-либо каталогизировать информацию они могли только в своей голове. С ней же, благодаря тому, что видел наполнение любого артефакта с ментальными элементами как экран любимого ноутбука с аккуратно отсортированными по алфавиту ветвями папок, мог быстро найти любую информацию, а не тыкаться, как слепой котенок, ища нужные данные по своеобразным ассоциативным цепочкам сознания полуразумного артефакта, который вдобавок и думал, если это можно так назвать, на совершенно другой волне. Вот и сейчас ему всего-то и нужно было зайти в папочку «Память», найти раздел «Ритуалы» и забить в поисковик ключевые слова «Перерождение домовика». Сразу выпал ряд отсортированных по дате воспоминаний о подобных ритуалах. Рассмотрев последний десяток, маг запомнил ритуал и список необходимых зелий и принялся дальше исследовать алтарь. Чего там только не было. Больше всего принца заинтересовала линия привязки к сердцу замка, сложному некроманскому артефакту, подаренному принцем кем-то из Певереллов в обмен на одно уже тогда запрещенное зелье. Переключившись на сердце, маг на мгновение потерял ориентацию в пространстве. В его сознании появилась огромная голограмма, изображающая весь замок с окрестностями, входящими в расширение пространства. Принц увидел всех живых существ на этой территории, от мелких точек насекомых, которые ему удалось отфильтровать, до килпи в озерце под водопадом. Также в лесу обитало семейство руноследов, множество немагических белок и птиц, две стайки сниджитов и дикая кошка. Слава Мерлину, никого опаснее килпи в округе не обитало. Да и тот давным-давно был обуздан кем-то из предков Северуса. Оставив осмотр окрестностей, волшебник вернулся к голограмме замка, чего только не было в не слишком большом с виду строении. Помимо обязательного количества покоев для главы, членов рода и гостей, нескольких гостиных и столовых, бального зала и библиотеки, кухни, нескольких складов и зельеварен, здесь были огромные теплицы, где, как надеялся Снейп, еще осталось что-то живое. Пока пустые конюшни, изолированное и прекрасно защищенное крыло в дальней башне, три тренировочных зала и целая сеть подземных переходов и тайных ходов, которые включали и коллекцию разнообразных тюремных камер. Закончив изучение планировки, Северус переключился на самое главное сейчас – содержание склада с зельями. Состав для перерождения домовиков должен был вариться неделю, но странное предчувствие и одновременно здоровый расчет гнали волшебника вперед и вперед, постоянно напоминая, что, чтобы он там не думал, времени у него не так уж и много. К счастью, зелье на складе нашлось, и не одно. Снейп выпал из транса и наколдовал темпус. Готичные циферки показали 6 утра, и маг тихо обрадовался тому, что не сбил режим сна. Найдя в шкафу свою одежду, волшебник огляделся в поиске ванной. Через несколько секунд он вспомнил про голограмму и посмотрел по ней свое местоположение. Оказалось, находился он в покоях главы рода, которые располагались в башне, возведенной четко над источником. На втором этаже – гостиная, на третьем – большой кабинет, в котором находилось сердце замка и родовой гобелен, на четвертом – спальня, ванная и гардеробная, на пятом – небольшая пустая комната, выше – открытая площадка с перилами, но без крыши, соединяющаяся с соседней башенкой воздушным мостиком. Быстро приведя себя в порядок, принц по винтовой лестнице, идущей вокруг башни, спустился в кабинет, в который раз порезав руку и поморщившись от гаммы ощущений, Северус мазнул окровавленной ладонью по одной из стен большого помещения. Мигнув, иллюзия исчезла, и на фоне темных панелей стен появилась небольшая, но тяжелая даже на вид дверь, окованная полосами черного металла. Толкнув ее, маг оказался в небольшом каменном мешке без окон, но с высоким потолком. На стене висел роскошный гобелен, изображающий родословную членов рода принц. В нише возле него стояла небольшая шкатулка, а на высокой конторке под чарами сохранности пылился кодекс рода. Помещение освещал рассеянный свет, струящийся с потолка. Задумчиво проведя по ветви своего двоюродного деда на гобелене, Северус остановил руку на небольшом отростке, отходящем от побега Селены. Но нет, сейчас не время, все должно быть сделано по правилам. Очнувшись от задумчивости, маг отдернул руку от гобелена и переключил внимание на свое собственное изображение. Черная корона над миниатюрой указывала на статус главы рода, но имени под портретом не было. В который раз вздохнув и посетовав на кровожадность предков, Снейп взял из ниши в стене шкатулку и вытащил из нее кровавое перо. Только потянувшись к полю под изображением, маг почувствовал, что больше не может управлять своим телом. Рука сама вывела надпись «Сейрус Северус Октавиус Принц Снейк», после этого контроль вернулся. Капнув на рану настойкой бадьяна, зельевар еще раз оглядел гобелен. Имя Северус встречалось достаточно часто, так звали его прадеда. Значит, можно оставить его в качестве второго. А вот из Октавиусов в последних 5 поколениях был только его дед, поэтому это имя было решено скрыть, как и вторую фамилию. Короткий ритуал, в который пришлось влить большую часть резерва, и на гобелене осталась надпись «Сейрус Северус Принц». Идеально. Кивнув самому себе, маг вышел из комнаты и запечатал дверь. Этот день принц решил посвятить осмотру замка и, главное, его библиотеки. Сейчас его интересовали книги по колдомедицине и, чем Мерлин не шутит, информация по созданию нового тела для Темного Лорда. Но сначала требовалось провести через перерождение домовиков, поэтому Сейрус направился в хранилище. Ряды полок с зельями под стазисом душу Зельевара порадовали. Он уже отобрал 4 необходимых флакона, когда контур одного стеллажа словно вспыхнул. Сверившись с голограммой, маг понял, что здесь находится замаскированная дверь в хранилище артефактов. И если раньше он считал, что незабвенной тетушке были доступны все помещения замка, то сейчас затеплилась надежда, а вдруг она не добралась до бесценных артефактов. Раз уж зелье на месте, сплюнув 3 раза через левое плечо, маг постучал по деревянному стеллажу и шагнул сквозь соседний, оказавшийся искусной иллюзией. На стенах помещения тут же вспыхнули факелы. При виде открывшегося великолепия принц ахнул, его взору предстали доверху заполненный золотом сундук, стеллаж с невероятно редкими и дорогими зельями и 5 витрин с разложенными на них разнообразными артефактами. Глаза Сейруса тут же прикипели к одной из них. На витрине в окружении более простых артефактов лежало настоящее сокровище, увидеть которое волшебник здесь совершенно не ожидал. Словно зачарованный, он подошел ближе. На поясняющей табличке рядом с артефактом значилось «Маховик времени». Максимальный период переноса – 6 часов. Был принесен в рот основателем, Септимусом Принцем. Подробнее читайте в книгах «Род Принц». Родовые артефакты, история основания рода Принц, легендарные артефакты. С трудом оторвав взгляд от тонкого стекла с искусной сетью защитных чар, Северус еще раз огляделся. На этот раз его взгляд упал на соседнюю витрину, под стеклом которой в бархатных углублениях покоились крупные накопители, судя по цвету, полностью разряженные. Только 2 камня из 15 содержали в себе небольшие искры тьмы. Их с ней призахватил с собой. Порывшись в истории алтаря, он нашел упоминание о том, что к нему можно присоединить накопители. Их количество зависело от количества членов рода. При численности от 1 до 12 число накопителей совпадало с числом магов, а вот при большей численности на каждого дополнительного члена рода количество накопителей уменьшалось, поэтому сейчас маг вставил в одно из углублений алтаря только 1 камень, а 2 оставил в углублении у его подножия, где уже были ритуальная чаша и нож. Судя по наблюдениям предков, 1 накопитель заполнялся в течение месяца, поэтому пока про него можно было забыть. «Руфи, Ладди», — позвал принц домовушек. Те тут же появились, кланяясь и причитая. «Принесите ко мне Людвига», — коротко приказал маг, взмахом руки прекратив всю суету. Через несколько секунд эльфийки аккуратно перенесли к алтарю дряхлого домовика. «Хозяин», — тот подслеповато прищурился. «Я дам тебе новое имя», — ответил маг. «Хорошо», — согласно вздохнул домовик. По традиции после перерождения главы общины домовиков, глава рода давал ему новое имя. Это привязывало эльфа к магу. Члены рода тоже могли провести ритуал для кого-то из домовиков, привязывая к себе. Для обычного эльфа это считалось великой честью. При рождении нового принца или введении кого-то в род глава также мог провести ритуал призыва, создавая тела для откликнувшихся духов, которые после смерти возвращались в свиту источника. Этот ритуал Северус собирался провести 2-м. Длинная фраза на латыни, и тело домовика обмякло на алтаре, а над ним вверх взлетел видимый в магическом зрении силуэт. Спеленав его 2-м заклинанием, принц вылил на алтарь зелье из флакона и пропел длинное заклинание на том же языке, которое формировало из состава тела, основываясь на памяти духа. Через минуту завораживающий процесс завершился, и неказистое тело вспыхнуло золотом. Теперь у мага было ровно 3 секунды, чтобы исправить что-нибудь. Убрать морщины, выпрямить спину, слегка изменить пропорции, переделать перепонки, разгладить кожу, чуть увеличить нос, окрасить гребень и уши в синий. Все, время кончилось. Перед Северусом на алтаре лежало странное создание. Вместо ушей были странные перепончатые локаторы синего цвета, по голове шел такой же гребень, гладкая кожа явственно отливала чешуей, стройное и сильное тело было на удивление пропорциональным, но больше всего завораживали глаза, 2 янтарных омута с вертикальными черными зрачками. «Нарекаю тебя Созима», — произнес Снейп, одновременно перенося дух в новосозданное тело. «Благодарю, хозяин», — на удивление мелодично проговорил домовик. Эльф с удивлением рассматривал свои длинные пальцы с острыми когтями, пару раз увеличил и уменьшил перепонки между ними, огладил гребень на голове, осторожно прошелся по полу и упал на колени перед магом. «Благодарю, хозяин». Из больших глаз катились слезы. «Вы», — маг понимал эльфа. До этого принцы не придерживались какой-либо тактики в изменениях домовиков. Они просто старались сделать их максимально похожими на себя. Северус же приблизил облик Созима к изначальной, амфибиообразной форме духа. Для домовиков это было очень важно, быть ближе к родной стихии источника. «Созима», — позвал маг впавшего в прострацию домовика. «Да, хозяин, надеюсь, скоро я введу в род свою кузину». Но она всю жизнь считала себя маглорожденной. «Марк, мы будем жить в особняке в Италии, а как пойдет потом, я не знаю. Кого предлагаешь призвать? Призовите Милли, она замечательный повар», — подумав, ответил эльф. «И Магдалин, она была личной домовушкой вашего деда. Хозяин Актриус сделал ее личной гувернанткой и воспитательницей вашей матери, бедной хозяйки Эйлин. Еще идея есть?» — поинтересовался принц, мысленно соглашаясь с эльфом. «Можно призвать Марго», — с сомнением протянул Созима. «Она замечательная гувернантка, но если ей не понравится новая хозяйка, то она...» «Вот только без самодеятельности», — перебил его маг. «А кузина, если она настоящая принц, и не с таким справится?» «Как прикажете», — жутковато усмехнулся домовик, показав два ряда треугольных зубов, и с шелестом потер ладони друг от друга. Сейрус ответил такой же усмешкой и приступил к призыву трех домовушек. Милли получилась массивной и чуть полноватой. От домовика мужского пола ее отличал более мелкий гребень. Раскраска эльфы получилась изумрудно-золотистой, тело — зеленым, гребень, локатор и перепонки — янтарными. Тело Магдалин, как Северус ни старался, четко показывало, что его обладательница не молода. Но сама домовушка, как видел маг, была в полном восторге от крепкого ало-белого тела. При взгляде на физиономию черно-белой тушки, созданной для Марго, принц понял, что эльфа — особо с характером. Но дело нужно было довести до конца, поэтому дух эльфийки был перемещен в тело. Трое новеньких были проинструктированы и отправлены приводить в порядок покои для Селесты и заново осваивать кухню, а сам с ней принялся осматривать замок. Глава 20. Кто чего стоит. После тщательного осмотра замка с ней пришел к выводу, что его предки были повернуты на водной тематике. И это при том, что во всем строении не было ни одного изображения корабля. Зато практически все комнаты и залы были оформлены во всех оттенках синего, которые самым невообразимым образом сочетались с разнообразными породами дерева. Практически каждое окно было украшено витражами с цветами синих оттенков, которые были выполнены с удивительной точностью и изяществом. В замке почти не было камня. Вернее, везде, где только возможно, его скрывали деревянные панели или паркеты, шелковые обои или гобелены. Освещение осуществлялось либо с помощью синих кристаллов из пещеры над источником, либо посредством висящих в воздухе золотистых огоньков, которые перемещались и гасли, повинуясь взмахом руки. Только некоторые подвальные помещения освещались магическими факелами. Кроме того, замок был наполнен незаметными на первый взгляд символами. Чаще всего встречались два изображения – цветы и рыбы самых разнообразных расцветок и форм в самых неожиданных местах. Если на витражах цветы были только синие, то на гобеленах и обоях, на резьбе по камню и дереву встречались другие самые разнообразные их сорта. Но все рекорды побило изображение герба рода принц, силуэт Крабхдирк на фоне темно-синего неба, стоящий на уступе над водопадом, струи которого падали в море. Никакой пышности, свойственной Ренессансу, или избыточной символики, характерной для средневековой геральдики, на гербе не было. Он казался воспоминанием, перенесенным на бумагу и ткань. Сейрус был уверен, что именно так выглядел момент находки этого источника. Больше всего во всем замке поразили принца теплицы, зельеварни и библиотека. Первые поддерживались в идеальном состоянии Руффи, но домовик мог обслуживать только сам комплекс сложнейших артефактов. Для ухода за его наполнением требовался маг или, на худой конец, сквип, из-за чего большая часть драгоценных сортов погибла, что весьма огорчило мага. Зельеварен в замке было три. Одна располагалась неподалеку от нового кабинета с ней и была обставлена так, что у волшебника просто глаза разбежались. Разумеется, некоторые инструменты устарели, а многие ингредиенты оказались испорчены, но основа зельеварни ввергла бы в глубокие пучины зависти, пожалуй, любого, кроме магистра Борджиа, в личной лаборатории которого Снейпу один раз удалось побывать. Это воспоминание потом долгое время поддерживало мага в нелегком обучении. Вторая зельеварня была рассчитана минимум на 3 зельеваров. Здесь были распространенные, но очень качественные инструменты и ингредиенты и 24 места для котлов. Третья лаборатория была меньше всех и, очевидно, предназначалась для детей. А вот библиотека. Эта анфилада комнат привела заядлого библиомана в экстаз. 2 яруса с 5-метровыми шкафами для книг, балкон по 2-му ярусу, множество лестниц и лесенок, уютные уголки с креслами и книжными столиками, на которых лежали артефактные каталоги библиотеки. Библиотека занимала половину главной галереи, вторую часть отдавая теплицам. Потолок в хранилище знаний состоял из стекла, что создавало совершенно непередаваемую атмосферу, с которой не мог сравниться, пожалуй, и большой зал Хогвартса. Содержимое библиотеки заставляло принца ежеминутно восторженно ахать и отчаянно завидовать самому себе. Раздел с периодикой, аккуратно отсортированный по датам, который Северус пообещал себе дополнить изданиями, вышедшими со времени смерти деда. Огромные стеллажи разделов по колдомедицине и зельеварению, боевой магии и химерологии, прорицанием и некромантии, бытовой и стихийной магии. Чего тут только не было. К слову, о периодике. Утренние газеты заставили мага скрипеть зубами. А именно, заметка в них об освобождении из Азкабана Каркарова. Внимательнее вчитавшись, Снейп чуть не сплюнул. В отличие от него, Игоря держали всего лишь на 2-м уровне тюрьмы, пусть и на 2 месяца дольше. Тот сломался сам пообещал сдать всех подельников, чего, уже погорев на остальных членах внутреннего круга, не ожидал никто. Издал Каркаров куда больше пожирателей, чем об этом было сказано в каноне. Обиднее всего было за младшего Крауча. С ним прошлый Снейп уже давно приятельствовал и имел прекрасные отношения. Сразу после окончания школы темный лорд отправил Барти на материк для обучения и получения мастерства. Но после скандального слушания Крауч-старший выдернул его из Австрии, разорвал контракт с мастером и бросил сына в Азкабан. Сам Бартимиус после этого заметно потерял в репутации, лишился шанса занять место министра и был снят с поста председателя Совета лордов. Северус не знал, что думать. Теплых отношений между Краучами не было, но поступать так с собственным сыном. Принц даже начал подозревать ментальное вмешательство. Пообещав себе разобраться с этим позже, волшебник двинулся дальше обследовать библиотеку. Самые интересные экземпляры находились в закрытом разделе, углубленные знания по зельеварению и шикарная коллекция книг по менталистике. Но больше всего поразил волшебника стеллаж, заполненный информационными кристаллами. Верхняя полка принадлежала сферам, содержащим базовую информацию по множеству языков. Ниже располагались камни со знаниями по зельеварению, менталистике, как ни странно, музыке и многим другим дисциплинам. Но самое главное находилось в последней, закрытой от всех, кроме главы рода, комнатке. Тут не было книг, только небольшие черные шкатулки, аккуратно расставленные по полкам. Открыв одну, Северус вскинул брови. На синем бархате шкатулки покоились 3 флакончика с воспоминаниями и несколько уменьшенных папок с бумагами. Открыв одну из них, принц восхищенно ахнул. Это был компромат. Великолепный компромат на Слизнарта. Возбужденно охватив взглядом стройные ряды шкатулок, Сейрус не смог удержаться от восхищенного вздоха. Тщательному осмотру подверглись шкатулки с именами Абрахаса Малфоя, Минервы Макгонагалл, Филиуса Флитвика, Помоны Спраут. Тут материала было меньше всего, и еще десятка знакомых с ней бумагов. К последней шкатулке с именем Дамблдора Зельевар тянулся с внутренним трепетом. Предчувствие сигналило, что внутри нечто чрезвычайно важное. Откинув крышку, маг удивился объему собранного, более десятка папок, и каждая по весу тянет на не самый маленький фолиант. Открывая первую, Снейп замер в предвкушении, и реакция не заставила себя ждать. Пробежав взглядом по ровным строчкам, маг судорожно вдохнул, руки на мгновение свело судорогой, а сердце сбилось с ритма. На миг он не поверил увиденному, но сухие строчки и официальные печати не позволили усомниться. Северус судорожно листал папку за папкой, чувствуя, как темнеет в глазах, а в ушах нарастает тонкий писк. Отложив последнюю папку, волшебник невидящим взглядом уставился в стену. Он чувствовал, как в груди кипит и клубится магия, смешиваясь с вязкой черной ненавистью и болью, которыми сейчас буквально фонтанировал Зельевар. Внезапно он почувствовал, что все, что вело его вперед до этого момента, становится неважным. Теперь привязанность к подруге, интерес к жизни, клятвы и обещания, данные великой сущности, подкинувшие его сюда, перечеркнула ненависть, глухая и всепоглощающая. Она текла вязкой нефтью по жилам, разливалась огнем в груди и не давала дышать. Глаза застилала черная пелена, в ушах отдавался рваный ритм сердечных сокращений. Руки судорожно сжимались, заставляя представлять, как под сильными пальцами хрустят шейные суставы. В голове сами собой всплывали самые жестокие заклинания, самые мучительные яды. И Северус испугался. Испугался самого себя, своих чувств и устремлений. А больше всего испугался тугого смерча в груди, состоящего лишь из ненависти, приправленной немалой магической мощью. Принц чувствовал, что не справляется. С трудом сдерживая магию, он понимал, что если сейчас отпустит ее, то все расширение, замок и источник просто сметет. Он уже почти отчаялся, когда потеплел браслет на левой руке, в котором лежала волшебная палочка, купленная для Снейпа. Поток магии, словно отвечая приказу артефакта, ринулся из груди вверх по телу к плечу, но на уровне ключицы впитался в маскировочный артефакт, формируя новый образ. В прострации полностью опустошенный маг наблюдал за личиной, отразившейся в воображаемом зеркале. Развивающиеся на невидимом ветру волосы, лицо, кажущееся уже не изящным рисунком тушью, а невозможным сочетанием острых граней и углов, горящие яростным огнем авады глаза без зрачков, поразившие мага больше всего, жуткий оскал между бескровными губами, когтистые пальцы, сжимающие палочку, и тело, перевитое мышцами, словно жгутами. Если личина с ней побыла воплощением равнодушия в оболочке из сарказма и насмешки, то этот образ передавал концентрированную ярость и гнев. Но, приглядевшись, в глазах неподвижной фигуры можно было заметить почти звериную боль и тоску. Эти чувства, пусть и куда более слабые, вспыхивали в маге каждый раз, когда перед глазами пробегали сухие строчки военных докладов. В газовой камере под местечком в период с 1 декабря 1941 г. по 1 января 1942 г. было утилизировано 3 МЛН, маглов. Результат оказался в 10 раз ниже, чем от утилизации 3 ТИС, магов. Ритуал 243 из Некрономикона показал в 3 раза большую эффективность, чем мы рассчитывали, но количество жертв следует увеличить. Октавиус Арктурус Блэк успешно устранен. В качестве доказательств прилагаю воспоминания и кровь. Жду финальной оплаты. Маккинаны устранены. Родовой артефакт у нас. Выкуп стандартный, 500 тыс. Миллионы жизней маглов, тысячи магов. Но больнее всего запусти бывшую, но родину, практически уничтоженную из-за прихоти двух безумцев. Тоска по ней все еще не отпускала Северуса. Вспоминался город сотни мостов и белых ночей, город трех революций и окно в Европу. Странно, но по семье он тосковал куда меньше, чем по родному городу. Видать, смерть действительно рвет все кровные связи. Вытащив из браслета, маг погладил палочку. Вторая, шаг во тьму, она поведает, кто чего стоит, и подведет итоги, едва слышно прошептал он. Хорошо, хоть до итогов не дошло. Аккуратно убрав палочку обратно в кобуру, Северус понял, что в следующий раз вынет ее, только если решит примерить на себя жуткую личину. И едва ли этот миг наступит скоро. Хотелось бы, чтобы никогда, но что-то подсказывало, что этот момент не так уж и далек. Еще в те далекие времена в прошлом мире Северус задумывался, а кто он, если убрать с него весь налет цивилизации и оковы моральных принципов? Сможет ли он хладнокровно убить, отдать всего себя войне или мести, переступить эту черту, за которой уже ничего не держит, когда уже все потеряно? Сейчас он получил ответ. Да, он сможет убить. И даже угрызаться совестью потом не будет. Но вот убить безоружного или невинного рука никогда не поднимется. Он никогда не переступит эту черту, сможет удержать себя. Сейрус никогда не оборвет все связи, с головой уйдя в месть или скорбь. Он слишком дорожит этими связями и собой. Ведь именно связи с окружающими нас людьми, с окружающим нас миром делают нас, нами. Принц не знал, хорошо это или плохо. С одной стороны, он остался человеком, магом, не превратившись в злобного духа, одержимого местью и ненавистью. С другой, он был уверен, потерял немало возможностей и шансов обрести могущество. Северус готов был поклясться, что большая часть его знакомых и не на такое бы пошла, лишь бы увеличить свою силу и приблизиться на шаг к возможному бессмертию, лорд тому примером. Но Снейп сейчас решил раз и навсегда, он не готов платить такую цену. Он будет жить, пока не перестанет развиваться, это закон для любого мага, но редко кто доживает до 300 лет. Почему? Да потому что для того, чтобы жить вечно, надо непрерывно трудиться, узнавать и открывать новое. Куда легче мечтать о философском камне и богатстве, и бессмертии в одном флаконе. Криво усмехнувшись, маг встал и пошатнулся. Чтобы добраться до своего кабинета, пришлось вызывать домовиков. Те сноровисто подхватили нетвердо стоящую на ногах тушку и принесли по первому требованию зелье сна без снов, но принц не торопился его принимать. Нужно было организовать встречу с кузиной. Написав Варострогу, Сейрус приказал изменить его официальное имя во всех бумагах, если оно не поменялось самостоятельно, на Сейруса Северуса Принца. Это же имя и использовать впредь. Вторым приказом было требование забронировать на неделю переговорный зал в Гринготтсе, прислав приглашение Селесте Грей с просьбой хотя бы за час до встречи предупредить о выбранном времени. Волшебник отправил оба письма с Созима в Каукварт, а оттуда домовик с Сычом переслал их в банк. Только после этого Северус позволил себе выпить зелье сна без снов и отключиться. Этой ночью он не желал заниматься усвоением полученной информации. Глава 21. Сестра. По сложившейся традиции проснулся с ней под прибытие почты. Но на этот раз будильником стал не стук в стекло, а тихий шелест письма, опустившегося на прикроватный столик. Этот звук прервал чуткий к утру сон на удивление выспавшегося мага. Плотный официального вида конверт содержал в себе письмо от гоблинов и ответ на приглашение от Селесты. Кузина писала, что не видит смысла затягивать подготовку к встрече, и назначала ее на 11 часов утра 21 февраля, то есть на сегодня. Отметив, что девушка либо заинтересована в возможном сотрудничестве и считает, что с ней хотят поговорить, как с зельеваром, либо просто не привыкла откладывать дела на потом, маг отложил пергамент в сторону. Тимпус показал 5 утра, переместиться в банк принц планировал в 10, поэтому сейчас у него было достаточно времени, чтобы спокойно позавтракать, собраться, да еще и в библиотеке основательно посидеть. Сегодня он планировал воспользоваться инфокристаллами с информацией по колдомедицине, латыни, итальянскому и этикету. Да, был и такой, в него принцы веками скидывали новшества магического этикета, потому он не мог не заинтересовать Северуса. В сторону закрытой части библиотеки он даже не смотрел. На перенесение в память одного кристалла уходило по полчаса, а оставшееся время Сейрус решил потратить на изучение истории рода. Сказочка о создании рода принц была тем еще триллером, особенно для неподготовленных. Нет, в массовые заварушки зельевары не встревали, вечеринок в стиле Борджиа не устраивали, даже во времена инквизиции не позволяли себе сводить счеты со старыми врагами. У принцев была другая фишка, все они были повернуты на самосовершенствование. Бывали, правда, и белые вороны вроде дедушки Бренденуса, но обычно их успевали вычислить и услать куда-нибудь подальше.